Глава 10. Хоторн, Калифорния. «Сегодня ты выглядишь не в пример лучше, чем при нашем первом разговоре». Рик крепко сжал мою руку и посмотрел на меня. Он был ниже, и мне стало неловко, что я вымахал почти под 2 метра. Но смотря на этого человека, мне не хотелось сжаться и спрятаться. Наоборот, я расправил плечи и с улыбкой ответил на рукопожатие. «К сожалению, Марк, у меня не так много времени. Поэтому экскурсию по Conquest X тебе позже проведет Сара. А сейчас я предлагаю подняться в мой кабинет». «Конечно, мистер Нолан». «Ох, Марк, прошу тебя, хватит такой официальщины. Для тебя просто Рик». Весь комплекс компании не был похож на типичные бизнес-центры, где на десятках этажей располагались сотни офисов. Мне было видно лишь несколько ангаров, между которыми расположился главный офис. Простое пятиэтажное бетонное строение с затемненными стеклами по периметру. Офис Рика находился на 2-м этаже главного здания. Кабинет был просторный, но очень функциональный. В левой части кабинета располагалась зона отдыха, где можно было выпить кофе и просто подумать, сидя на мягком диване. А в правой части всю стену занимали непонятные мне схемы и бумаги, в которых мог разобраться только владелец помещения. По центру кабинета стоял большой стеклянный стол, на котором был только ноутбук и несколько бумаг. Рик направился к столу, я сел напротив в ожидании того, что он мне скажет. Удивительно, но рабочее кресло самого Нолана ничем не отличалось от тех, что стояли там, куда должны были садиться посетители. Не знаю почему, но эта деталь меня не просто удивила, но и заставила проникнуться еще большим уважением к человеку. Таким простым способом он показывает, что нет разницы между главой компании и простым работником, что они вместе выполняют работу, и работа каждого так же ценна, как и работа других. Рик заметил, куда я смотрю, и его улыбка стала более усталой, но оставалась такой же теплой. «Ты второй человек, который обратил внимание на эти кресла. Люди в большинстве своем не привыкли обращать внимание на такие детали. Они по умолчанию уверены, что начальник имеет все самое лучшее. А вот только я придерживаюсь немного другой политики. И по твоему взгляду я вижу, что ты понял это. Вы не делаете разницы между собой и своими работниками, так?» «Все правильно, Марк. Мы все тут делаем одну работу. Ну, не будем отвлекаться». Он тяжело вздохнул и сел за стол. Я устроился напротив в ожидании того, что он мне скажет. «Сначала я попрошу тебя подписать документ о неразглашении того, что сейчас ты услышишь в этом кабинете. Когда ты согласишься на работу и поставишь подпись под своим трудовым контрактом, то сможешь свободно общаться на эту тему в пределах этой компании. Но если все-таки откажешься, то эта бумага избавит меня от лишней болтливости гениального ума». Я, не раздумывая, подписал соглашение. Сейчас мне было неважно, что предложит мне Рик. Я готов ему был продать даже душу. «Отлично. Марк, скажи мне, что ты думаешь о создании всемирного спутникового интернета?»